13 августа. Глава 76. В субботу утром Нат Куган покорно сопровождал жену в город. Приближалась годовщина их свадьбы, а Дебби видела в одной из галерей города картину, которая, по ее мнению, отлично смотрелась бы над камином. «Это панорама океана и берега», — рассказывала она. «Мне кажется, если бы я смотрела на нее каждый день, то чувствовала бы, что живу у воды». «Если тебе нравится, купи ее, детка». «Нет, сначала ты должен посмотреть». Нат не был знатоком искусства, но когда увидел акварель, то решил, что это любительская работа, безусловно, не стоящая $200, указанных на ценнике. «Тебе не нравится». «Я вижу», — огорчилась Дебби. «Она очень даже ничего». Вмешался продавец. «Художнику только 21 год, и он много обещает. Эта картина когда-нибудь будет стоить состояние». «Я бы не затаил дыхание», — подумал Нат. «Мы подумаем», — решила жена. Когда они вышли, она вздохнула. «Сегодня она выглядит не так хорошо. Ну, идем». Магазинчик с предметами искусства был в шаге от Мейн-стрит. «Купить тебе ланч?» — спросил Нат, когда они дошли до тротуара. «Тебе, наверное, хочется выйти в море?» «Нет». «Пойдем в Уэйсайд. Сегодня работает Тина, и мне хочется, чтобы она видела меня». Один из наших шансов поймать Кови — заставить ее разговориться на слушании. Они проходили мимо агентства Аткинс. Дебби остановилась и посмотрела на витрину. «Я всегда смотрю, какой прибрежный дом они показывают на этой неделе», — поделилась она с мужем. «Кроме того, мы можем когда-нибудь выиграть в лотерею. Мне было так жаль, когда убрали фотографию Ремембе Хауса с воздуха. Мне кажется, что это из-за нее я заинтересовалась акварелью». «Кажется, Мардж снова вешает одну из фотографий Ремембе Хауса», — заметил Нат. В офисе Мардж открывала окно, и они наблюдали, как она поставила красиво обрамленную фотографию на пустое место в витрине. Заметив их, она помахала рукой и вышла поговорить. «Здравствуйте, детектив Куган. Чем могу помочь? У нас есть очень привлекательные дома». «Между нами», — произнес Нат, — «моя жена влюблена в эту картину». Он указал на фото Ремембе Хауса. «К сожалению, купить его вне пределов наших возможностей». «Эта картина привлекает клиентов», — заметила Мардж. «На самом деле это копия той, что вы видели. Элейн сделала ее для Адама Николса, и я просто выставила ее до его прихода. Она отдала оригинал Скотту Ковию». «Скотту Ковию?» — удивился Нат. «Зачем она ему?» «Элейн говорит, что он проявлял интерес к этому дому». «Мне казалось, он не может дождаться того, чтобы смыться с Кейпа», — усмехнулся Куган, — «если только будет в состоянии уехать». Мардж неожиданно поняла, что, кажется, коснулась опасной темы. Она слышала, что Нат Куган расследует дело Скотта Ковия. «С другой стороны, это его работа, а он и его жена — милые люди и в будущем могли бы стать клиентами». Его жена все еще любовалась Ремембе Хаусом. Мардж вспомнила, что Элейн говорила о негативе и возможности делать копии. «Не хотели бы вы иметь такую фотографию?» — спросила она. «Я бы, конечно, хотела. У меня к ней просто слабость». «Думаю, Элейн сделает для вас копию», — вызвалась помочь Мардж. «Тогда решено», — постановил Нат. В гостинице Уэйсайд выяснилось, что Тина позвонила и сказалась больной. «Я заставляю ее волноваться», — заметил Нат. «Это хорошо». Когда они доедали пирожки с омарами, Дебби неожиданно сказала: «Это не та фотография, Нат». «Что это значит?» «Фотография Ремембе Хауса, которую мы видели утром, чем-то отличается от прежней, и я только что это поняла. На той, что размещалась в витрине раньше, была лодка, а сегодня лодки не было. Странно, не правда ли?»